Смотри, я падаю с высоты. Финал. Все это неправда, но мне хочется все равно любить тебя все равно. Молчи, я буду сама решать, сколько нам осталось вдвоем дышать. Ты хлам, и мне не хватает сил, чтобы тебя спасти, в который раз спасти. А тебя сердце не имеет, я так. А тебя сердце не имеет, я так.